чтобы уличить меня? Я так не думаю. Вы бы не стали беспокоиться, понимая, что ни одно мое слово не может быть использовано против меня. Вы сомневаетесь. Вот почему вы здесь. Вы заявили, что с вами обошлись несправедливо. Если это правда, если детективы упустили факты, которые могут снять с вас подозрения, тогда почему ваш собственный следователь, нанятый мистером Кадроу, не нашел ни единой детали в вашу пользу? Маркус отвернулся. Он действовал в одиночку. Мои средства весьма ограничены. На что, по-вашему, нам следовало обратить внимание? Прежде всего, вам следовало заняться мужем Памелы. Мы тщательно проверяли мистера Бишена. Никто даже не пытался найти человека, который помог мне с машиной на дороге. Маркус не стал спорить, а просто сменил тему разговора. Анни заглянула в записи, которые захватила с собой. «Мужчину, чье имя вы даже не спросили?» «Я же не думал, что это понадобится». «Мужчину, сидевшего за рулем какого-то грузовика с номерными знаками, где вроде бы есть буквы «Ф» и «Ж». Уже стемнело. Грузовик был весь в грязи. Да и потом у меня не было причины записывать номер. Даже эти незначительные детали, что вы сообщили нам, мистер Ренар, были широко растиражированы прессой. Никто не отозвался. Но разве офис шерифа пытался найти этого водителя? Я проверю еще раз. Но у меня слишком мало данных, ответила Анни. Ренар вздохнул с явным облегчением. «Спасибо, Анни. Не могу выразить, как для меня важно ваше участие в деле. Повторяю, я не жду слишком впечатляющих результатов. А это не важно. Хотите чаю?» Он потянулся к кувшину, стоявшему в центре стола, рядом с парой стаканов и вазочкой с желтыми нарциссами. Анни взяла предложенный стакан и стала медленно пить, в промежутках между глотками оглядывая двор. До пони Баю было рукой подать. Чуть ниже течение огибало грязноватый островок, поросший ивами и кустами ежевики. Немного южнее, за плотной полосой леса, где распевали весенние птицы, стоял дом, где убили Памелу Бишен. Анни задумалась, знает ли об этом рыбак, устроившийся в своей лодке у излучины. Может быть, он и приплыл сюда только поэтому. Ее вдруг охватила паника. А если этот рыбак, человек из офиса шерифа, вдруг на Блие снова установил наблюдение за домом Ренаров? Или сержант Хукер в свой выходной отправился именно сюда, чтобы наловить окуней? Если кто-то увидит Анни с Ренаром, то ее просто смешают с дерьмом. «Что вы держите в этом сарае?» Анни устроилась удобнее в своем кресле, постаравшись повернуться спиной к рыбаку, и кивком головы указала на маленькое низкое строение из проржавевшего железа. «Старую лодку?» «Моему брату нравится исследовать затон. Он своего рода любитель природы. Правда, Виктор?» Тот показался из-за шторы, висевшей у стеклянной двери, чью створку Маркус не потрудился закрыть. «Виктор», — Маркус осторожно встал, — «это Анни Бруссар. Она спасла мне жизнь». «Лучше бы вы перестали это все время повторять», — пробормотала Анни. «Почему? Вы скромны от природы или сожалеете о своем поступке?» «Я просто делала свое дело!» Виктор бочком подошел к столу, чтобы лучше рассмотреть Анни. Он был одет в чуть коротковатые брюки и наглухо застегнутую клетчатую спортивную рубашку. Он был похож на брата, те же невыразительные черты, аккуратно причесанные темные волосы. Иногда Анни видела Виктора в городе, но всегда в сопровождении Маркуса или матери. «Рада познакомиться с вами, Виктор». Он подозрительно прищурился. «Добрый день». Виктор перевел взгляд на Маркуса. «Есть маска?» «Нет маски. Пересмешник. Только подражает песням других птиц». «Что это значит?» — удивилась Анни. Маркус попытался улыбнуться. «Возможно, вы ему кого-то напомнили. Или, если говорить точнее, вы похожи на кого-то, кем на самом деле не являетесь». Виктор начал чуть раскачиваться, бормоча: «Красное и белое, сейчас и тогда». «Виктор, почему бы тебе не принести бинокль?» — предложил Маркус. «Сегодня на деревьях так много птиц». Виктор нервно оглянулся через плечо на Анни и заторопился обратно в дом.